Отрывок. Три ночи я провел без сна, в тоске, в молитве на коленях. Степь и небо мне были храмом, алтарем курган. И если б кости, скрытые под ним, пробуждены могли быть человеком, то обожженные моей слезой, проникнувшие сквозь землю мертвецы, вскочили б, загремев одеждой бранной. О, Боже! Как! Одна-одна слеза была плодом ужасных трех ночей. Нет, это адская слеза, конечно, последняя, не то три ночи б я ее не дожидался. Кровь собратьей, кровь стариков, растоптанных детей отяготела на душе моей и приступила к сердцу, и насильно заставила его расторгнуть узы свои, и в мщенье обратила все, что в нем похоже было на любовь. Свой замысел пускай я не свершу, но он велик, и этого довольно. Мой час настал, час славы или стыда, бессмертен или забыт я навсегда. Я вопрошал природу, и она меня в свои объятья приняла. В лесу холодном, в грозный час метели, я сладость пил с ее волшебных уст. Но для моих желаний мир был пуст, они себе предмета в нем не зрели. На звезды устремлял я часто взор, и на луну небес ночных убор, но чувствовал, что не для них родился. Я небо не любил, хотя дивился пространству без начала и конца, завидуя судьбе его Творца. Но, потеряв отчизну и свободу, я вдруг нашел себя в себе одном, нашел спасенье целому народу и утонул деятельным умом в единой мысли, может быть, напрасной и бесполезной для страны родной. Но как надежда, чистой и прекрасной, как вольность сильной и святой.